Возвышаясь на Божий престол, придуманный миром удобнее управлять. Но кто покинет ях помойной ямы ради снов, ради горстки безрассудства, кто продаст отчизну, кто сдохнет первым, кто сдохнет первым. Дерзкая трещина губ, злой безымянный труп, черное знамя, матерый контры. Руки чтоб нагребать, и мысли чтоб их воровать. Все вы просрали свое Ватерло. Но кто покинет явь помойной ямы ради снов, ради горстки безрассудства, кто продаст начизну, кто сдохнет первым, кто сдохнет первым. И пытался открыть глаза, глядя в портрет очередного Лукича. Страх выходить за дверь, страх выражать свой страх. Люди смеялись, собаки выли. Но кто покинет ях помойной ямы ради снов, ради горстки безрассудства, кто продаст пизду очистку?